Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы уже упомянули, что третья глава книги пророка Иоиля содержит в себе пророчество относительно Израиля как народа, в особенности его будущего. Но она также открывает планы Божии и его действия по отношению к народам мира, нееврейским. Первые 8 стихов этой важной главы говорят сжато о том, что народы будут собраны в долине Иосафата. Там совершится над ними суд Божий. В последующих стихах упоминается о суде Божьем над Тиром, Сидоном и филистимлянами. Но эти суды являются только слабой тенью того, что совершится в будущем, в день Господень, великий и страшный. Народ Тира и Сидона продавался с акциона в рабство в другие страны. Это было наказание этим богатым городам и царствам за их неправильное отношение к Израилю. Но эта третья глава говорит в дальнейшем о будущем ужасном суде над народами, когда Господь явит свою великую власть и могущество, а также справедливость по отношению к беззаконным народам. Последующие стихи 3 главы с 9 по 16 связаны со 2 стихом. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и наведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля». Начиная 9 стихом, даются подробности этого небывалого в истории народов события. Первое. Провозглашение призыва к народам. Второе. Приготовление к ужасной войне. Третье. Упразднение мировых договоров. 10 стих, которые, возможно, будут существовать между нациями. Четвертое. Наступление на землю Израиля и вмешательство Господне ради народа избранного, когда драматически и неожиданно эти армии народов будут уничтожены силою всемогущего Бога. Обратите внимание, кто говорит в этом случае. «Так сказал Господь» стихи с 8 по 10. «Провозгласите между народами, приготовьтесь к войне, спешите и сходитесь, перекуйте ваши орала на мечи». А потом, почти неожиданно, прорываются кроткие слова, молитва пророка. «Туда, Господи, веди твоих героев!» 11 стих. Эта молитва будет на устах духовно пробудившегося остатка Израиля в тот великий день, который грядет. Но вот снова слова, сказанные Господом. «Пусть народы, нееврейские, не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». 12 стих. Господь продолжает говорить. Он повелевает своему послушному множеству войска. «Пустите в дело серпы, ибо жатва настала, потому что злоба велика». 13 стих 3 главы. После этого мы видим картину того, что видел пророк. Толпы, толпы в долине суда. Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израиля. Стихи 14 по 16. Когда Господь совершил зов повеления с 9 по 11 стих, это означало, что эти нееврейские народы совершат нашествие на Израиля и придут на место битвы. Это будет союз народов, чтобы разорить и опустошить Израиль. Однако мы также видим, что это будут Богом назначенные времена, чтобы цель и планы его совершились. Обратите внимание, что всегда в тех случаях, когда другие народы проявляли ненависть к народу его избранному, там была в эти времена также рука Божия, которая совершала им предназначенное дело. Господь контролирует и управляет этими событиями. В то же время правители и цари, которые указы давали, они не знали, что совершает волю живого Бога. Ярким примером этого является указ царя Кира Персидского. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, объявить по всему царству словесно и письменно. Ездра, 1 глава, 1 стих. Указ Кира давал право евреям возвратиться в Иерусалим, если они желали идти в землю своих отцов. Кир сделал указ, но Бог побудил его это сделать. Кир выполнил цель и планы живого Бога. То же произойдет и при исполнении предвозвещания Иоиля. Народы мира организуют конференцию против Израиля и двинутся в землю его. В сущности, это не они, а Господь во исполнение планов своих возбудит эти народы двинуться на Израиль, чтобы пролился на них гнев Божий. Это одно из волнующих сердца откровений Господних, которые мы видим в третьей главе книги пророка Иоиля. В самое мрачное время для Израиля Господь все еще будет восседать на троне величества и могущества Своего. Когда Господь призывал Моисея на служение вывести Израиль из Египта, Он сказал: «Я увидел страдания народа моего и скорбь его, и пришел избавить его». Книга Исход, 3 глава, 7 по 8 стих. Ожесточение сердца фараона навлекло на Египет казни, посланные Богом. Когда Господь Бог совершил это, явилась слава Божия посреди иных народов. Они увидели чудеса и гнев его. И так во всем Священном Писании мы видим участие Божие в жизни избранного им народа. Очи его пребывают на нем. Есть в Библии много других мест Священного Писания, которые подтверждают этот факт нашествия народов на Израиль. С севера, востока и запада они двинутся в землю обетованную, и там будут поражены силою и славою Господа Иисуса Христа в тот день великий и страшный. Вспомните второй псалом. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. С 1 по 2 стих. Подобное читаем и в 82-м псалме. Ненавидящие тебя подняли голову, против народа твоего составили коварный умысел. Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. С 1 по 6 стих. Глубокая пророческая 38 глава пророчества Иезекииля содержит в себе яркое описание нашествия народов на Израиль. «И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и все народы с тобою. Поднимешься на народ мой Израиля, это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, и покажу мое величие и святость мою. Пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою». 39 глава, 4 стих. Какой сильный и страшный союз народов против Иерусалима и Израиля. Положение будет критическим. И только благодаря вмешательству всемогущего Бога эти народы будут постыжены и побеждены. Богобоязненные и верующие евреи в то время будут взывать к Богу: «Туда веди своих героев». Это будет молитва уверовавшего во Христа Иисуса остатка Израиля. Небожители-ангелы кинут серпы для жатвы, и эти массы безбожников. Апостол Павел свидетельствует во втором послании Фессалоникийцам, 1 главе, 7 и 8 стихе так: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающим отмщение, не познавшим Господа и не покорившимся благовестию Господа нашего Иисуса Христа». В согласии с этим и Матфея 13 глава 39 стих, что жнецам явятся ангелы Божии во время этих судов Его. Таким образом, Ветхий и Новый Завет в согласии по отношению этих народов. Когда зов дан ангелам: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела», Иеремия 3 глава 13 стих, то следует вспомнить повеление ангелу в Откровении 14 главе 15 стихе: «Пусти серп твой и пожни, ибо жатва на земле созрела». Подобное возвещал и пророк Исаия: «День гнева в сердце моем, и год моих искупленных настал». 63 глава 4 стих. Пророк продолжает эту мысль в 6 стихе: «Попрал я народы во гневе моем». Противление истины безбожных будет наказано праведным Богом. Взирая на тяжкие дни будущего, не должны ли мы благодарить Бога и славить Его за благодать и любовь, которые Он являет нам сегодня? Да владычествует Он в сердцах наших. Аминь.